Глава 19. От неожиданности я ослабил хватку, чем девушка и воспользовалась, выскочив из шкафа. Она мигом поправила юбку и застегнула блузку. «Ты, скотина, ты что вообще творишь, идиот?» — шипела она, приводя себя в порядок. Хоть злость от нее продолжала исходить, обволакивая меня, я уже понимал, что, похоже, и правда чуть было черту не переступил. Что это со мной? Терять голову вот так просто — это нехорошо. И как бы не хотелось опять полапать девушку, я сдержал себя и лишь тихо сказал: «Прости». «Прости? Ты совсем с ума сошел?» Она осмотрелась по сторонам, но коридор был пуст. «Сделаю вид, что ничего не было, понял? Но если еще хоть раз...» Она злобно зыркнула на меня и окатила волной чуть погорячее. Похоже, она и правда сильно злилась. Вот только... А почему решила скрыть? Стыдно признать, что позволила себя лапать абитуриенту? Или ей понравилось? Что за граф Огнев-то? Решил я сменить тему. «Граф Михаил Огнев», усмехнулась она, «второкурсник. Его отец, между прочим, профессором в академии работает. И даже больше. У ректора через год заканчивается контракт, он выходит на пенсию. Профессор Огнев – один из претендентов на эту должность». Не было печали, как говорится. Неприятности сыплются на меня, как из рога изобилия в последнее время. Чувствую, в первый день учебы в академии грянет гром. Мне к тому моменту нужно быть во всеоружии. Вот только план с ночным клубом пошел по одному месту. Пойти в элитные и там нарываться на дуэли? Ха! В принципе, тоже вариант. А какой он предмет ведет? Решил я уточнить, хоть и догадывался. Огонь и связанные с ним стихии. Ты, кстати, тоже огнем интересовался, неспроста ведь? Усмехнулась она. Так что готовься к райской жизни. Или уже сразу переводись в другую академию, если жизнь дорога. Чего вдруг? Я удивленно приподнял бровь. «Мой род сильный и уважаемый. Не думаю, что твой профессор осмелится открыто мне вредить». «Можно подумать, он открыто будет это делать», — фыркнула она. «У Академии есть правила, как и лазейки в них. Но твой род здесь, в Тамбове, ничего не значит. Это у себя, в маленьком городке, ты можешь быть важным человеком. Но здесь ты никто, понимаешь? К тому же ты всего лишь барон несчастный. Кто ты и кто он? И что ж ты за такого незначительного человека заступилась?» Улыбнулся я шире. «Ну точно, запала на меня». «Потому что Михаил бы всю библиотеку спалил. И нас всех вместе с тобой. Накрылась бы моя летняя подработка медным тазом». Внезапно звук сирены смолк. Светлана осмотрелась и достала из кармана телефон. Поклацав немного, выдала. «Пожар потушили. Миша Огнев уже уехал в больницу. Пойдем. И лучше тебе завтра не появляться здесь. Хоть библиотека и осталась целой». Она развернулась и пошла по коридору. «А до выхода доведешь?» — крикнул ей в спину, уже подхватив свои вещи. «Иди уже за мной!» Раздраженно сказала она. На этот раз путь у нас был куда обычней, просто коридоры. Я попытался разговорить девушку, но та изображала из себя недотрогу. Единственное, что узнал, ее род состоит на службе у графа Озерского. Надо бы потом не забыть погуглить об этом семействе. К сожалению, уже завтра у профессора будут мои данные. Так что еще и с Холодовым предстоит сложный разговор. Самое обидное в этой ситуации то, что теперь действительно я вряд ли смогу посещать библиотеку. А ведь только здесь у меня появилась более-менее достоверная информация о магии. Еще и конфликт с графским родом. Не слишком ли круто? Светлана провела меня до выхода во двор, причем не главного. Я хотел было взять ее руку и поцеловать, как истинный джентльмен. но она развернулась и поспешила уйти. Ути, какая недотрога! Будто я еще не понял, что она на меня запала. Что ж, поиграем, раз ей так хочется. Выходит, будет третья в моем будущем гареме. В центре Козлова я заскочил в салон связи и уточнил по поводу смартфона. Его согласились принять с небольшой скидкой. Ну как небольшой? Брал за 15, возвратить могу за 13. И то, если видимых дефектов не обнаружится. Жаль, конечно, но даже если форматну смартфон, не факт, что программа удалится. Да и номер теперь знает Холодов. А мне оно не нужно. Увы, в этом мире нет симок. Голодный как волк, я вернулся в поместье. На меня хоть и не рассчитывали, но Фёкла нашла, чем накормить. До тренировки оставалось еще 2 часа. Самого Холодова на месте не было. Внезапно для себя я обнаружил, что не имею его номер телефона. Пришлось спрашивать у прислуги. Отправил в Сапсане сообщение о том, что нам нужно поговорить. Марии также не было, она направилась в город. Интересно, зачем? Тут у нее не должно быть знакомых. Оставалось надеяться, что она вернется к вечерней тренировке. Собственно, это и спросил у нее в Сапсане. Не твое дело. Но мне будет скучно без любимой сестренки. Иди в жопу. Вообще-то тебя следить за мной послали. Или я чего-то не знаю? Ответа не последовало даже на мое ау. Но звонить ей я не стал. Много чести. Холодов появился после пробежки. Но, покосившись на Марию, я попросил перенести разговор. Тренировка прошла даже лучше, чем утром. Аркадий Петрович не стал сдерживаться и свободно использовал нейтральную магию, как и я стихийную. Хоть и отхватил я знатно люлей, в целом остался доволен. А особенно был благодарен Марии, приток энергии от которой оказался так велик, что я был полон сил всю тренировку и ни капли не устал. Приезд сестры, в принципе, дал мне качественный скачок. От гнева Холодова или Фурманова я столько сил не получал. Возможно, дело в том, что мы прямые родственники. Также объект эмоций имел прямое отношение к передаче. Тот парень из клуба был очень похож по ощущениям на Марию, когда остальные походили на Холодова, и даже меньше того. То есть... Если злятся конкретно на меня, то это самый лучший источник энергии. Также, чем ближе человек, тем лучше. А в идеале это должно быть прикосновение. Тогда даже от незнакомца можно получить сил гораздо больше. У моей силы был один единственный и при этом просто гигантский минус. Пока извне не поступят эмоции, я совершенно безоружен. И вот что делать с этим, я просто не имел представления. Конечно, я знал о камнях Зари, но могут ли они стать для меня батарейкой? Вопрос риторический, так как эти артефакты очень дорогие, и прежний Алексей видел их только на картинках. Вряд ли я смогу заиметь хотя бы крошечный образец. Даже не знаю, сколько они стоят и где продаются. Также заглянул на доску объявлений. Много заинтересовавшихся моим смартфоном, но сразу видно, что не по карману. И рассрочку предлагали, и снизить цену, и вопросы задавали, почему так дорого или дешево. Проще, наверное, сдать его в салон связи. Узнал и об Озерских. Графский род имеют свою сферу влияния в ЖКХ города и области. Но кроме этого им принадлежит бренд бутилированной родниковой воды и турбаза на Красном озере под Тамбовом. Также в статье было сказано, что подконтрольному роду Водяновых принадлежит летний детский лагерь на местном водохранилище. Теперь чуть понятнее, почему Света не особо боялась вызвать гнев профессора. Они из конфликтующих фракций. Так что не только в спасении библиотеки дело было. Собственно, сами Огневы также курировали часть ЖКХ. Все котельные в городе принадлежали им, а также сауна для обеспеченных клиентов и еще несколько мелких объектов. Но Озерские вроде как круче, если верить местным СМИ. Не знаю, зачем мне эта информация. Мне это не говорило ничего о степени влияния этих родов. С теми же Рожиновыми гораздо яснее все было. Или Молниевскими. Ректор Академии из этого рода. Пресса делала акцент на их влиянии. Подмяли под себя электроэнергетику области, так еще и сеть автомастерских и сервисных центров для техники. Выходит, профессор не такая уж и шишка, хоть и граф. Мой род хоть и баронский, но занимается производством пуль, в том числе по госзаказу. Все, что связано с оборонкой, требует лицензии от князя Долгорукова, а это серьезно. Тамбовские же все местечковые личности. Но вот титул побольше моего все же напрягал. Сплошная головная боль. Не слишком ли для меня одного? Такое ощущение, что и делать ничего не нужно. Проблемы сами меня найдут. И что-то чем дальше, тем они масштабнее. А ведь, по сути, я ничего толком не решил. Даже дар мой пока еще не стабилен и уязвим. Я никогда героем не был. Только в сети. Сейчас же нужно руками что-то делать. Похоже, это будет сложнее, чем я предполагал. Ужин прошел в шутках с Марией. Аркадий Петрович наконец-то не хмурился, но в нашу беседу не вмешивался. Спустя какое-то время я находился в кабинете. Неловкости не чувствовал, как и вины, потому что реально я ни при чем. Проблемы сами меня находят. К тому же мы, Стужевы, хоть и баронский род, но влиятельнее каких-то Огневых будем. Правда, вопрос еще стоял в моем отце, вряд ли он будет открыто поддерживать меня, но и не бросит в крайней ситуации, иначе это удар по престижу. И все же лучше до этого не доводить. Меня эти постоянные проблемы из ниоткуда волновали. Что-то их много стало. А до учебы еще 2 месяца. О чем ты хотел поговорить, Алексей? Вы тут говорили, чтобы я сообщал заранее о проблемах. В общем, я случайно разбил нос Михаилу Огневу, студенту 2-го курса, его отец профессор в академии. Холодов ожидаемо нахмурился, я ощутил исходящее от него тепло. Он некоторое время постукивал по столешнице пальцами правой руки, не спеша ничего говорить. «Граф Огнев, полагаю», — наконец поинтересовался он. «Верно». Опять повисла пауза. Холодов хмурился. Я ощущал его раздражение и злость на меня, но пока они были слабыми. «Как можно было случайно разбить нос?» Рука дрогнула, когда он выбил книги из моих рук, пожал я плечами. «Так, а что было до этого? Почему Михаил так поступил?» «Я сам бы хотел знать», — развел я руками. «Деревенщиной меня назвал зачем-то, а потом ударил». «То есть ты напал на студента в стенах академии?» «Да не нападал я ни на кого!» Я закатил глаза. «Ну, разве не очевидно, что я ни в чем не виноват?» Рука дрогнула, сказал же. «И ты мне это говоришь после того, как ночью сбежал из дома и активно искал, с кем бы подраться?» Усмехнулся он. «Это другое». «Кстати, про другое». Он стал серьезнее. «Иди к себе и отдохни. В 10 часов съездим кое-куда». «Куда?» «Тебе понравится, уверен. Но имей в виду, если в конфликте с Огневым будешь ты виноват, то принесешь ему официальные извинения и заплатишь штраф». «Да не виноват я, случайно все вышло!» — возмутился я. «А если выяснится, что он виновник и напал первым?» «Тогда он извинится, но это вряд ли. Так что будет дуэль, но только после того, как ты официально станешь студентом. — Отлично, — сказал я и встал со стула. — Тогда я пошел? — Да, отдыхай. — Набирайся сил. Навел же таинственности, конечно. Наверное, придумал какую-то ночную тренировку или попытается проучить меня. Нет, тогда бы вряд ли сказал, что мне это понравится. Или это был сарказм? Ладно, чё гадать, скоро узнаю. Главное, он знает о новой проблеме с этим Огневым. Вот и пусть разруливает. В конце концов, для того слуги рода и нужны. Вечерний Козлов был никаким. Обычный провинциальный городишко. Народа на улицах уже практически не наблюдалось, как и иллюминации. На такси мы проехали центральную часть города и по ощущениям направились к выезду. Я покосился на сидящего со мной на заднем сиденье Холодова, но тот смотрел вперед и на меня не отвлекался. Я оделся в спортивный костюм, который обычно использовался для тренировок. Он сам попросил, чем подтвердил одну из моих догадок. Не закапывать же где-то в лесочке везет. Это было бы глупо и даже не смешно. Наконец мы оказались в промзоне. Таксист остановился возле шлагбаума в ожидании, когда тот поднимут. К нам никто не подошел, но путь открыли. Так что я задумался, а такси ли это? Как и в моем мире, не все такси имели шашечки. Потому я по умолчанию решил так. Будто в подтверждение моим мыслям на парковке обнаружилось еще 5 точно таких же моделей автомобилей черного цвета. Меня раздирало желание задать вопросы, но я стоически молчал. Когда машина уехала, Холодов протянул мне какую-то тряпку. «Надень это. Так надо». Сам он, к слову, был в военной спецовке, которая была вся разрисована зелеными пятнами, а не в своем обычном кителе. И в подтверждение своих слов сам он тоже закрыл лицо медицинской маской. У меня же в руках оказался снуд из обычного трикотажа, но с демонической улыбкой. «Ого! У старикана есть стиль? Или удачно купил первое попавшееся?» Когда я замаскировался, он потянул руки к моей голове и начал трепать волосы. Я поначалу хотел отстраниться, но потом понял, это чтобы прическу скрыть, испортить. Все же я блондин, таких людей пусть не единицы, но и не слишком много. Заинтриговал он меня еще больше. Я уже начал подумывать о каких-нибудь подпольных боях, но мало надеялся на это. Каково же было мое удивление, когда мы прошли несколько коридоров и оказались в шумном помещении с ямой. Это действительно были бои. Еще и под потолком висели большие экраны с трансляцией. Сразу видно, на поток поставлено. Ярко освещена только яма, так что я без понятия, сколько там было зрителей, но точно немало. Одна проблема — тепла я практически не чувствовал. Народ скорее был в восторге, чем негодовал, но когда мы спустились ниже, стало легче. От самих бойцов неслабо фанило. Мне даже удалось немного подзарядиться. Вот, привел, как и обещал. Холодов подтолкнул меня чуть ближе к регистратору. Тот приподнял свою лампу, направив свет мне в лицо, так что я зажмурился. «Он точно совершеннолетний?» — с подозрением нахмурился мужчина. «Точно. Иначе не был бы магом». «Огонь, верно?» «Да». «С названием не решили?» «Нет». «Тогда Саламандр». Решил мужчина и начал записывать что-то в свою тетрадь. «Эй, я, может, драконом хочу быть?» — возмутился я. «Дракон уже есть, Гефест тоже». «Еще предложение?» Он внимательно уставился на меня. «Чертов Холодов! Мог бы и предупредить. Как назло, в голову ничего не лезло. Феникс, Аматерасу, но то богиня, еще и солнце. Я ее знал исключительно из-за аниме. Да и то потому, что так «Черный огонь» назывался в одном тайтле. «Значит, Саламандр», — сказал распорядитель, и мне даже нечего было ему ответить. Я зло глянул на старика рядом, но промолчал. Тот полностью проигнорировал меня. «Маги где-то через полчаса, вы вторые, так что далеко не уходите». «А с кем, хоть я буду драться?» — не смог я смолчать. «Тоже маг огня, кстати, тот самый дракон, не переживай. Он будет в первом бою, увидишь». «Тогда откуда?» «Оттуда. Он не новичок, в отличие от некоторых. Идите, готовьтесь». «Ну, шикарно, слов нет». Холодов оттащил меня в сторону, видимо, в отдельный сектор для участников. Их было немного, так что все располагались свободно. «Не о том ты думаешь», — укоризненно сказал Аркадий Петрович, когда мы сели. — Слишком несерьезно для того, кто будет драться наравне со взрослыми. — Талантливыми взрослыми, — усмехнулся я. — Простолюдинами. Он недовольно зыркнул на меня, но не стал ничего комментировать. Неужели хотел намекнуть, уверен ли я, что имею дар, а не талант? — Тут не поспорю. Дворяне редко попадаются, насколько мне известно. «Но встречаются», — сказал он спустя несколько секунд. «А дракон этот?» «Не знаю». «То есть мне информации о противнике никакой?» — нахмурился я. «Главное, ты рад, как я и ожидал, но имей в виду, ты должен хорошо себя показать, иначе больше сюда не приедем». «Что значит «хорошо показать»?» — не понял я. «Не упасть и не сдаться через 5 минут будет достаточно». «Невысокого мнения вы обо мне», — хмыкнул я. «Вот и измени его». «Вот ведь старый хрыч. На понт решил меня взять. Но на деле такие бои и правда самое то для меня. Много жесткой практики с разными людьми, пару месяцев таких тренировок, и буду с легкостью укладывать аристократов на лопатки на раз-два. Все-таки он и правда полезный слуга». «Сядем ближе?» — предложил я. «Не помню, чтобы у тебя были проблемы со зрением», — покосился на меня старик. «Проблема исполнить маленький каприз?» Он пожал плечами, и мы спустились на первый ряд. Сюда прекрасно долетала от бойцов нужная мне энергия. Самое то, чтобы заранее подзарядиться и не упасть в грязь лицом. М-да. Это вам не ММА. Бойцы были разных комплекций, а еще никаких раундов. Упал, начали забивать, ты проиграл. Борцов я не увидел, но такой стиль к уличной драке не подходит. А тут, по сути, она и была, пусть и на ринге. «А нам денег дадут?» — поинтересовался я. 100 рублей. Но только если выиграешь. Взнос за участие 50. Не густо, что тут сказать. Но наверняка это потому, что я новичок. Тут ведь и новый плюс вырисовывается. Дополнительный заработок. Мне его как раз и не хватало. Интересно, в Тамбове подобные мероприятия есть? А вообще, можно ведь и дуэли на деньги делать. Я чуть было не погрузился в мечты, но одернул себя. Сначала надо победить, и не в мыслях, а в реальности. Драконом оказался широкий мужчина с жирком, абсолютно лысый. Не сказать, чтобы он выглядел мускулистым, скорее крепким. Внимание привлекла татуировка азиатского дракона на всю правую руку. Ее было прекрасно видно, так как он дрался в черной майке без рукавов. А еще точно можно было сказать, что он раза в два тяжелее меня. Да, что-то я волноваться начал. Так, спокойствие, он ведь устанет после первого боя, верно? А я-то выйду свеженьким, подзаряженным. Противником дракона был мужчина похожего телосложения, но чуть ниже и худее. Использовал нейтралку, ее было четко видно вокруг кулаков. Несмотря на то, что бой вроде как магов, дрались они в рукопашную, как и маглы до этого. Да, дракон был опытнее, это читалось по его уверенным движениям и наглой ухмылке. Маску он не носил. Рожа соответствующая, бандитская, нос кривой, сам не бритый, зато лысая макушка, аж сверкает. Огонь он почти не использовал, больше предпочитал попугать всполохами. Его противник, не сказать, чтобы выглядел неуверенно, но по скорости движения и маневренности заметно уступал. Стойко выдержал два удара в живот, три по ребрам и один в челюсть. На втором он упал. И дракон не придумал ничего лучшего, чем начать отбивать ему голову. Тот быстро перестал сопротивляться, потеряв сознание. На ринг вбежали двое и оттянули безусловного победителя. Никакого отсчета не было. Дракон просто начал ходить по кругу с довольной рожей, победно подняв руки вверх. Ему аплодировали и что-то восторженно орали. «Вы ведь исцеляющее зелье захватили?» Настороженно обратился я к Холодову. Тот к моему облегчению кивнул. «Очередного новичка для вас опробует дракон! Встречайте! Саламандр, маг огня!» На негнущихся ногах я побрел ко входу в яму. Так, энергии маловато, кажется. Надо бы предварительно позлить лысого. «Не боишься, малец?» — усмехнулся мой противник с превосходством. «Не переживай, больно бить не буду». Сразу понятно, что как раз наоборот собирается. Но не на того напал, еще посмотрим, кто кого. «Еще б я лысого боялся!» Усмехнулся я так же нагло, как и он. «Может, глаз тебе выбить? Чтобы взял погоняло змей, тогда гонять тебя будет еще приятнее». Глаза дракона раскрылись так, что чуть из орбит не выскочили. А меня обдало такой волной энергии, что последний мандраж перед боем улетучился. «Ну все, ты труп!» Мужик хлопнул кулаком по своей левой ладони и шагнул в мою сторону.